эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, и сегодня у нас на одном из современных календарей 14 апреля 2016 года, четверг, по одному из старинных, третий день месяца посева и наречения, 7524 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме ДНК-археология, объединение русского мира. И главный соведущий у нас Ирина Цезарь, доктор философских наук. Здравия, Ирина. Здравия. И немножко можешь о себе рассказать нашим радиослушателям, поскольку не все с тобой знакомы, не все смотрели твои видео, поэтому предлагаю тебе взять бразды правления в руки и немножко о себе рассказать. Я доктор философских наук, специалист по древним цивилизациям. Получила я свою докторскую степень на Западе, в Соединенных Штатах Америки. И занимаюсь как исследованием древности Руси, наших истоков, а также и квантовыми технологиями, потому что наши предки обладали квантовыми технологиями. То есть это идет рука об руку вместе в моих исследованиях. В 2012 году я создала консорциум «Город-матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по как раз внедрению квантовых технологий в станицах, казачьих станицах нового типа, в неких таких самодостаточных поселениях, потому что только квантовые технологии могут обеспечить самодостаточные поселения родовые. Так, хорошо. А квантовые технологии, в чем заключается уникальность квантовых технологий? Потому что сейчас про кванты кто только не говорит, ленивый, пожалуй, только не говорит. Институт национальной безопасности был образован в 2000 году. Это частная структура. До этого это был самый крупный институт в этой области в Советском Союзе, НПО «Энергия», образованный в 1937 году. На него работало 5000 ученых. И речь идет о дистанционном управлении погодой, биосистемами и геофизическими процессами. Мы можем лечить все: рак, диабет, даже первого типа, СПИД, то есть нет неизлечимых болезней. Также создаются цифровые препараты, предлагается дистанционное лечение или омоложение. И также возможно применение этих технологий в сельском хозяйстве, потому что сейчас в России в три раза меньше производительность сельского хозяйства, чем в Европе, а с этими технологиями она может быть в три раза выше, чем в Европе. Причем эти технологии присутствуют только в России, в Соединенных Штатах Америки. Они до сих пор засекречены. У нас же они были засекречены в 2008 году, и в Америке они только приступили к развитию этих технологий. То есть Россия находится сейчас на пике квантового скачка, впереди планеты всей, с чем я могу вас всех поздравить. И вот сейчас такой вот наезд на Россию, он как раз и связан с тем, что Россия находится сейчас на передовой квантовых технологий. Речь идет о бестопливных генераторах, о, как я сказала, дистанционном управлении биосистемами, геофизическими процессами и погодой. И вот эта память как раз о нашем прошлом, да, о наших родовых конах, да, она чрезвычайно важна для того, чтобы мы, русские, смогли сохранить вот эту, именно вот эту способность к этим технологиям, то есть знание истории и квантовые технологии, и, кстати говоря, и социализм, да, идут бок о бок, потому что квантовые технологии как раз это именно моральное общество, потому что согласно квантовым технологиям и квантовой теории, информационные волны, они не знают преград, то есть ты не можешь отгородиться стеной от плачущего, от отчаяния сироты, ну, скажем так, на другом конце города. То есть вот эти вот волны, они тебя настигают. Ты не можешь быть несчастлив, нездоров, если кто-то из твоего рода страдает. То есть именно вот на этом понимании были основаны наши законы вот этой родовой справедливости, сострадания, помощи близким. И вот, как я сказала, знание истории, знание вот этого родового кона, структурные священной геометрии, которая заложена у нас даже в языке, и наше справедливое общество, которое русские постоянно пытаются построить, и квантовые технологии – это стороны одной и той же медали. Это все единое целое. А в отношении истории я начала заниматься историей, потому что я живу на Западе некоторую часть своего времени. Ну, то есть я много времени провожу в России, много времени провожу на Западе. Дети у меня живут на Западе, в Штатах. И я сталкиваюсь с оголтелой русофобией, причем доходящей именно, знаете, вот до такого полного принижения русских. То есть русские – это какое-то маленькое племя, вышедшее из каких-то болот, что это какие-то татары, полукитайцы. Ну вот так я вам буквально просто пересказываю, как вот русофобы на Западе иногда отзываются о русских. И это же пытаются сейчас привить на Украине. То есть русские – это не арии, это какие-то угрофинская или татарская, или какое-то мордованское, какая-то мордва, мордованское племя чувашское. Ну, то есть это что-то такое, именно не такое вот высокоарийское, как, скажем, арии из Винницы. И вот, вы знаете, и вот это, именно это меня подтолкнуло на то, чтобы вот изучить историю, начать именно изучать профессионально, потому что я профессионал, я именно дипломированный специалист по древним цивилизациям, и я вот начала изучать и пришла к неким таким выводам, да, и сделала открытие определенные в этой области. В частности, в 2013 году я сделала открытие, что самарская цивилизация, она была единой для Самарии в Палестине, для самарской культуры в Сирии, Сурии, которые датируются 4000 лет до нашей эры, для шумерской так называемой цивилизации в Ираке, хотя на самом деле это не шумерская, а, как англичане говорят, сумерская, а на самом деле самарская цивилизация, потому что в эпицентре этой цивилизации стоит город Самара. И вот так вот эта самарская цивилизация, она также едина была с самарской цивилизацией на Волге для города Самара на Руси и для города Кемерово на Руси, потому что Кемерово и Самара – это разные просто написания одного и того же. И так как русарии спускались с Северного полюса на юг, то русский город Самара является более древним городом, чем город Самара, как эпицентр так называемой шумерской, а на самом деле сумерской или самарской цивилизации в Ираке. Это вот одно из моих открытий. И я продолжила изучение гидронимов по территории России, которые начала Жарникова и другие исследователи в России, и обнаружила, что около Северного полюса есть реки Арьян, Сура и Алла. Причем Алла и Ара, Р и Л взаимозаменяемые. И я собрала целый список вот этих рек Арьян, которые идут по всей территории России от Северного Ледовитого океана, куда совершенно очевидно не доходили ни индусы, ни семиты, ни иранцы. И вот от Ледовитого океана до Камчатки и до Кавказа с разными вариациями. Ирий, Ярый, Арий, Арийка. То есть совершенно очевидно, что цивилизация послепотопная, она сохранилась именно в вот этих вот приполярных широтах России. И это настолько сейчас трудно отрицать, что сейчас дискуссия уже пошла в другую сторону. То есть сейчас пытаются от вот этого единого рода отколоть тюрков, великий так называемый Туран. И вот наша сегодняшняя передача, она как раз будет посвящена вот этой попытке отколоть Туран от единого рода русских. Причем вот эта река Сура, она также есть не только около Ледовитого океана, а также она есть и около Ульяновска река Сура, а река Евфрат есть в Сибири. И река Амазар, откуда пошли потом амазонки, тоже есть в Сибири. И Аллах и Элохим совершенно очевидно произошли от вот этого понятия Алла. И клич наших предков, матриархат был до патриархата, и клич наших предков, вот царь Маток, он был Алла-Алла. И отсюда, кстати говоря, пошли те же галлы. То есть галлы, Галилея, Галич, Галлия, как Франция, да, которую сейчас тоже пытаются приписать тюркам, да, кельтов сделать тюрками. Так вот, Галлия, Галилея в Палестине, Галич – это просто приставка времен эллинизма, греческая приставка «гэхэ», которая была добавлена к слову «алла». То же самое «гелиас», да, это вот солнце у греков, «гелиас». Если мы отнимем греческую приставку «гэхэ» и греческий суффикс «ос», то получится как раз «алла», солнце. То есть солнце «алла» или «арья», «ярила». Солнце, да, это что Алла, что Ара, это вот это солнце, да, единое вот этот абсолют. И Гелиас, да, это просто поздняя интерпретация вот этого понятия Алла. И совершенно очевидно, что вот эти понятия патриархальной культуры, культуры Ветхого Завета или Танаха, Элохим, да, совершенно понятно, что они восходят именно вот к этому первичному понятию матриархата Алла, понятию именно обозначающему Сарматок, царь матерей, именно матерей Солнца. И вот это вот понятие Аллах, да, более даже позднее понятие, чем Элохим, да, понятие ислама тоже восходит вот к этому понятию Алла Солнца, Алла Ария, арийскому понятию. Так вот, это все очень трудно сейчас, как я сказала, отрицать, да, поэтому Клюсов, о котором бы я хотела сегодня поговорить, профессор Градского университета, он согласен, что русские – это арийцы, потому что если посмотреть на результаты генетики, то совершенно очевидно, что русские разделяют с брахманами Индостана одну и ту же гаплогруппу – R1A. И это настолько очевидно, что отрицать это невозможно. И Клюсов в соответствии со своими изучениями мутации Y-хромосомы, это мужская хромосома, которая определяет пол ребенка, он определил, что вот эти вот арии, они вошли в Индию приблизительно 3000 лет до нашей эры. То есть это он определил чисто по изучению мутации в Y-хромосоме. Но вроде бы это хорошо, да, вроде бы это очень похвально, и мы за это ему благодарны, что вот наконец человек, да, он доказал, что действительно русские – это арии. И хотя вот, несмотря на то, что делаются сейчас попытки представить русских не ариями. И более того, он доказал, что вот эта вот гаплогруппа N, которую наши братья на Украине пытаются представить как некую гаплогруппу финно-угорскую или там, то есть не арийскую, чувашскую и так далее. На самом деле это очень древняя гаплогруппа, это южно-балканская группа, которая считается не менее древней, даже вот в такой традиционной генетике считается даже более древней, чем R1A. То есть это не никакая не финно-угорская гаплогруппа, это южно-балканская группа, гаплогруппа. А если уж говорить о Балканах, то Сербия называлась в древности Рашка, то есть Серебряная Русь. И я выступила вот как раз с эссе «Великая Татария против сионистов, темплиеров и масонов», русско-арийская Великая Империя Татария, где я заявила, что на самом деле и татары, и башкиры, они являются ветвями вот этого единого русско-арийского древа. И мне Анатолий Алексеевич Клюсов написал письмо, вот что и побудило меня на то, что вот как-то поподробнее ознакомиться с его работами и написать ему ответное письмо. Я, знаете, до сих пор еще не написала, вот собираю факты. И вот сегодняшнее мое выступление – это, можно сказать, этап такого сбора фактов такому уважаемому человеку, известному профессору Гарвардского университета Анатолию Алексеевичу Клёсову. И вот он мне буквально пишет, я просто зачитаю, что он мне тут пишет. Он мне пишет, что да, я согласен с вашей, вот, с вашим отношением к русофобам, что мы должны давать им отпор. И в то же самое время он не принимает вот эту позицию, что руса-арии – это древнее понятие. Вообще вот такое понятие, как руса-арии, он считает неправильным. То есть он считает, что русские – это очень недавнее понятие. Вот он тут пишет мне, что вообще вот эта гиперборейская теория неправильная. То есть мы должны сразу вот в отношении Анатолия Клёсова сразу же уяснить два факта, что Анатолий Клёсов, он отрицает гиперборейскую теорию, что русарии спустились с северных вот этих вот полярных русских широт. Это первое. А второе, он отрицает вот саму вот эту древность русов, считая, что это сравнительно недавнее образование. И причем генетически он определяет приблизительно 5 тысяч лет назад, вот таким образом, под ним своим выступлением. По другим же своим выступлением он дает несколько другие данные, об этом тоже я хотела бы поговорить, потому что вот его хронология оказывается несколько, скажем так, мягко противоречивой. Ирина, я надеюсь, мы не будем по Клёсову катком прокатываться, то есть как бы мы никогда в эфирах не обсуждаем тех, кого рядом с нами нет. Мы просто упоминаем его как автора теории, да, вот, наверное, так. Он сказал, что это слонопотам русарий. Вот, и я бы просто хотела бы вот начать вот свое выступление, ну, не знаю, как это назвать, презентацию, да, на вашем радио, вот с ответа на то, является ли понятие русарий слонопотамом, и является ли гиперборейская теория ложной, вот скажем так. И вот в отношении гиперборейской теории собрано довольно много фактов, да, ну, в частности, например, те же гидронимы, да, которые я упомянула и которые собрала Светлана Владимировна Жарникова, да, то есть вот эти все реки Ариана, Сурай, Алла, Ганеш и так далее, они доходят до Ледовитого океана, и Ледовитый океан назывался Скифским океаном, и поэтому совершенно очевидно, что вот скифов мы не можем интерпретировать никак никаких вот ираноязычных племен, как некие ираноязычные племена, да? Потому что совершенно очевидно, что ираноязычные племена до Ледовитого океана не доходили. Есть такая карта Эратосфена II века до нашей эры, где совершенно определенно отмечена Скифия, которая занимает огромную территорию от океана до океана, с севера на юг и с запада на восток. Так вот, русские, это на самом деле древнее понятие. То есть вот это эту мысль я еще на самом деле вот в таком вот информационном пространстве России я еще не слышала, вот так вот определенно заявленную недавно. Об этом говорил Юрий Петухов. Но вот чтобы сейчас таким образом интерпретировали русских, от этого я ни от кого не слышу. И тем не менее, русские, страна Рош, да, расы, да, рассены, да, они упоминаются в... Обрыв связи. Так, у нас произошло разъединение. Сейчас я попытаюсь восстановить связь. Продолжаем разговор. Итак, связь восстановлена. Нас прервал интернет на той теме, когда мы стали говорить про расу. И вот тут раз, и все пропало. Угу. Предлагаю с этого момента поподробнее. Угу. Гласные, да, и согласные группировались. То есть «с» и «ш» были взаимозаменяемыми, как мы видим по Шумерле, да. Шумерля – это деревня под Москвой, Шумеры, да, это та же самая Самара, или Сумеры, как англичане говорят. А то же самое касается и гласных, то есть «у», «яу», «а», «и», то есть «яри», «ири», «ари», и «о» и «у», да, то есть что «рос», что «руш», «рас», да, «раш», как-то нашу страну до сих пор называют «раша», да, и «риши», богатые, да, мудрецы в санскрите, и «рич», как богатые сейчас по-английски, да, «риши», это все как раз именно название нашей страны, нашего народа. То есть вот эта земля «рош» в книге Иезекииля, это как раз Россия, то есть земля вокруг реки Ра, вот этой главной артерии, которая течет практически по всей территории России. А Самара – это буквально Самара, то есть тоже река Ра. Причем мы имеем Самару, которая начинает течь с Урала и впадает в Волгу, а также мы имеем Самару на Украине. То есть Самара в европейской части России и в азиатской части России. То есть обозначение именно присутствия наших предков на огромных территориях от океана от океана с севера на юг и с запада на восток. Причем вот эта Самара, она также есть в вариациях. Я вот провела свое детство с бабушки и дедушки на реке Сакмара. То есть есть Самара, а есть Сакмара. То есть Сакмара – это буквально мать Ра. Мать Ра, мать Солнца, саков. То есть саки – это племя именно Солнца, а Солнце обозначалось соколом. Сокол, слово «сокол» – это буквально «скола», Солнце. То есть Солнце – это «кола», и поэтому вот «колокол», да, «колокол», «колокола», да. То есть вот этот вот как раз… Солнце, как именно вот даже в терминах квантовой физики, это тор, да, тор, и вот этот вот волновой кристалл, когда души приходят в это измерение и уходят из этого измерения, они буквально проходят через центр волнового кристалла Земли, который совпадает с нулевым центром волнового кристалла нашей Солнечной системы, то есть Солнцем, и потом с центром волнового кристалла нашей галактики. То есть это не физическое солнце, это солнце, которое не отбрасывает тени. И наши предки, они именно обладали квантовыми технологиями, они летали на виманах, и только именно в наших сакральных книгах сохранена память об вот этих вот высоких допотопных технологиях. И в той же книге Иезекииля вот эта огненная колесница, она именно прилетала с севера. И вот эта огненная колесница, она принадлежала богам, богам авраамической цивилизации. Помимо Танаха у нас есть другие свидетельства об этой высокотехнологической допотопной цивилизации. Есть такой эпос Гильгамеш, это шумерский или самарский, сумерский эпос Ирака. И этот эпос, он даже древнее, чем Танах и Ветхий Завет. Так вот, в Гильгамеше написано, что когда друг Маугли, царя Урука Гильгамеша, умер, его забрали на Виману. И в этом эпосе там описано, что Энкиду Маугли забрали на неандертальца, забрали на Виману, на огненную колесницу, у него выпали ногти и волосы от радиации. И Гильгамеш после смерти своего друга, он пошел на север, переплыл море. Ну, скорее всего, это Аральское или Арийское море, чтобы встретиться с богами и с бессмертным человеком-утопистем, который пережил всемирный потоп. То есть там прямо говорится, что был потоп, но люди, которые пережили этот потоп, и боги, они живут на территории России, и боги живут на территории России, высокотехнологическая цивилизация находится на территории России. То есть мы уже имеем два вот таких вот, скажем так, литературных источника, да, которые прямо указывают, что на территории России была высокотехнологическая цивилизация. Причем вот в книге Езекииля там прямо говорится, что если цари и иудеи будут плохо себя вести, то придет с севера, да, царь и Магог из земли Рош, то есть из Раши он придет. То есть прямо вот это слово Раш, Рашка, Раша, да, Россия, она упоминается в Ветхом Завете, в Танахе. Причем упоминается именно не как вот какая-то варварская земля, где там живут какие-то дикари, да, а как именно высокотехнологическая цивилизация, более высокотехнологическая, чем иудейские царства. И поэтому вот это понятие русари, откуда оно произошло, откуда оно произошло, и почему я употребляю именно русари. Язык изменил свое направление. В древности писались письмена справа налево, то есть это была ра, а когда письменность изменила направление с направления справа налево на направление слева направо, то из ра получилось ар. Причем наши предки, они сохраняли в словах, вот наиболее важные понятия, они сохраняли в словах, которые были симметричными, то есть ара, ала. То есть что слева направо ты читаешь это слово, что справа налево. То же самое косак, то есть что слева направо, что справа налево, это единое слово. И вот как раз понятие ророк, ророк, сокол, ророк, да, и понятие русский, это одно и то же. То есть Россия – это ра, страна ра, страна вот этого света абсолюта. Русские – это народ ра и народ сокола, ророга. То есть русские – это ророги. И то есть вот эти склавены, потому что в летописях нет слова «славяне». То есть вообще слово «славяне» появилось в XIX веке приблизительно. А до этого было слово «склавены». То есть вот в летописях было слово «склавены». А «склавены» – это «саколовены», «саколы». То есть отсюда и «сак» пошло, «сак». Скифы, саки, косаки, казаки. И соколоты, также сколоты, и отсюда вот это греческое скифы. То есть скифы, скиты, скисы, и просто гласные не писались, поэтому у греков получились скиты, скифы. То есть буквально соколоты. То есть если это слово развернуть, то есть получится соколот. То есть племя сокола, ра. То есть скифы – это и есть русские. То есть это самое главное доказательство того, что ра-а, первое, что понятие русские, ну, по сути дела, оно не менее недавнее, чем Танах, Ветхий Завет, то есть это, по крайней мере, того же, то есть не менее недавнее, современное, чем Ветхий Завет, да? По крайней мере, того же периода, ну, по сути дела, древнее, если это была более технологическая цивилизация, да? Это первое. Второе – вот это руссо-арии, это просто обозначение одного и того же. То есть вначале было понятие ра, рош, раш, потом появилось понятие арий. Но так как понятие рош, раша, ророг было русский, да, рус, оно на самом деле было более древним, поэтому оно, по сути дела, и осталось. То есть вот это понятие русский и вот эта территория Россия, раша, Рашка, да, оно как и было во времена Езекииля, Рашка, Раша, так оно и сейчас Раша. То есть ничего не изменилось. И это древнейшее понятие, не какое-то не сламопотам. И вот это понятие гипербореи, да, то есть некой земли, которая существует за Бореем, да, на крайнем севере, да, вот это понятие, оно, которое, ну, к сожалению, ну, вот отрицается, да, Клёсовым, оно на самом деле очень легко доказывается, потому что во всех мифологиях, да, во всех религиях боги жили на севере. В Езекииле прилетала Вимана с севера. У греков Олимп, она на самом деле была не горка, это была гора Олимп, как Северный полюс. И в ведах в индийских, в ведах Индостана боги пришли не с небес, они пришли с севера. Индра был блондином голубоглазым, у Кришны были голубые глаза, и принесли с собой веды. Причем как раз вот эта последняя волна ариев, она была патриархальной волной, а вот первая волна, она была матриархальной. То есть поэтому там боги называются деви, то есть девы буквально по-русски, а учителя там называются бабы. То есть именно поэтому. И главный бог, вот этот атман, атаман. И причем вот это вот понятие «ма», да, «матери», оно как раз именно и восходит к матриархату. А «ом», да, «ом», вот это вот священный звук «ом», да, как одна из букв, буквицы русско-арийской, потом повстала «ма», то есть «ом», вот это «ом», поэтому, скажем, вам «аман», да, страна «аман», это тоже вот, так как русари, они спускались до самого Египта и до Шумера, и до Индии, то поэтому вот та же страна «аман», это вот запечатлено именно вот этот переход от «ома», «ом» к «ма», «ом», «ом», то есть слева направо, справа налево. И вот гиперборея, да, какие еще можно доказательства привести? Вот, скажем, Аполлон, да? Аполлон летал на север на лебедях, да? Афина – это гиперборейское дело. То есть совершенно очевидно, что речь шла именно о гиперборее, как о крайних вот этих вот северных широтах. И вот эти вот титаны, да, они как раз именно помещаются на северном полюсе. И титаны эти, гиганты, да, они еще также назывались атлантами, да. А анты – это… атланты – это анты. Потому что Анатолия, Антлания, наше имя Анатолий, да, русско-арийское, оно как раз именно о вот этих вот атлантах. То есть вот эта допотопная цивилизация, это была русско-арийская цивилизация, высокотехнологическая цивилизация. И только в наших ведах описывается вот это сражение, да, между двумя братьями и сражение вот этими технологиями квантового скачка, плазменным оружием, психотронным оружием, ядерным оружием и так далее. И сохранилась она, вот эта технология, именно в северных широтах. Вот об этом тоже никто до меня не говорил. И вот это тоже доказательство гиперборейской теории, оно заключается в том, что Северный полюс, да, ионосфера, там имеет форму зеркала Козырева. То есть там происходит как раз воссоздание вот таких условий для возникновения не просто разумной жизни, а именно высокоразумной жизни. Барченко, наш исследователь, он доказал в начале 20 века, что в шлемах, да, в наших вот русских шлемах воинов, да, витязей, значительно повышаются экстрасенсорные способности. Это Сейчас остановимся. Значит, мы про Козырева начали, про Барченко тоже продолжили, но я предлагаю эту тему и про шлемы поговорить после музыкальной паузы. 30 минут уже прошло, и даже я добавил на тот перерывчик, который у нас получился из-за обрыва связи. Итак, послушаем давайте казачью музыку, а потом продолжим разбираться, что же там у нас в древних шлемах-то было такое интересное скрыто. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных третий день месяца посева и наречения 7524 лета пятница. Мы говорим про ДНХ-археологию, объединение русского мира. И главная соведущая Ирина Цезарь, доктор философских наук, нам об этом рассказывает. Мы остановились на том месте, когда упомянули зеркала Кузнецова на Северном поле. Козырева, да, прошу прощения. И когда стали говорить про Барченко и про шлемы, и вот что ж там в шлемах такое крыло, с этого момента можно поподробнее. Наш исследователь Барченко доказал, что в шлемах, русских шлемах, значительно усиливаются экстрасенсорные способности. То есть наши предки, когда они рубились и вокруг лилась кровища, они между собой общались экстрасенсорным способом. И связано это с законами квантовой физики. В шлеме, да, вот в такой структуре, как зеркало Козырева, там происходит вначале процесс поляризации, А затем отражение волны, которая входит, да, вот в эту структуру замкнутую. И вот эта отраженная волна, она формирует так называемую стоячую или скалярную волну, когда пик вперед идущей волны нейтрализуется впадиной той же волны, когда она отражается, возникает дифракционная решетка, и следующий сигнал, он не проходит насквозь эту структуру, а он преломляется к центру. И передача информации и прием информации происходит через этот вот нулевой центр волнового кристалла. Это чистая квантовая физика. И ну, можно поговорить и больше на эту тему, но чтобы коротко, да, коротко об этом сказать, вот эти структуры, они способствуют тому, что возникает скажем так, условия, да, для не просто разумной жизни, но для сверхразумной жизни. Причем вот этот вот рассеянный ультрафиолет, то есть день Бога, да, который длится по полгода, и о чем, кстати говоря, говорят веды, то есть они говорят, что у богов, вот этих богов, которые пришли в Индостан, у них был день Бога и ночь Бога. То есть совершенно понятно, что они пришли именно из вот этих вот полярных широт России, потому что только там есть вот этот вот полярный день и полярная ночь. Так вот этот вот рассеянный ультрафиолет, он как раз и нагоняет вот этот сигнал. То есть он дает вот этот сигнал непрерывно на полгода, нагоняя вот этот сигнал, как буквально вот в трубке лазера. И вот этот вот сигнал меняет свою природу. Из линейного свернутого сигнала он становится голографическим сигналом, и возникает возможность передачи информации дистанционно от одной копии вот этого нелокального, уникального, нелокальной уникальной волновой матрицы к другой копии. Причем вот такие эксперименты были сделаны в России неоднократно, в том числе в 1999 году был понижен сахар в крови диабетического цыленка на расстоянии 20 километров. И это основано на том, да, вот этот квантовый биоинтернет, он основан на том, что если Вселенная целиком в каждой своей матричной точке, то каждая матричная точка не просто отлична от любой другой, но является уникальной. Этот принцип я сформулировала в 2012 году. Это главное последствие голографического принципа квантовой физики, который гласит, что Вселенная целиком в каждой своей матричной точке. Так вот, если есть несколько копий одной нелокальной, уникальной волновой матрицы, то можно информацию передавать мгновенно из одной точки к другой. Причем информация из одной, вот, от одной копии, да, к другой. Причем передача идет, вот эта мгновенная передача, да, независимо от времени и пространства, она идет как раз через этот вот нулевой центр вот этого волнового кристалла. То есть вот эта иносфера, да, над Северным полюсом, она имеет яйцеобразную форму. И вот этот вот день, да, вот этот день богов, который длится, рассеянный ультрафиолет, который длится по полгода, он дает вот на полгода вот этот сигнал, который нагоняет вот эту вот дифракционную, интерференционную решетку вот в этом зеркале Козырева, за счет чего и происходит вот это собирание волновых фронтов, как в нашем глазу, то есть и преломление к центру, как к фокусу вот этого нашего глаза, да. И именно поэтому птицы летят на север, откладывают свои яйца. То есть птицы не откладывают яйца на юге, вы понимаете? Они откладывают яйца на севере. То есть почему птицы летят на север? И научно доказано, что птенец, вылупившийся из яйца на севере, он созревает быстрее, чем птенец, вылупившийся из такого же яйца, да, яйца такого, того же вида, да, утки, на юге. И птицы, они знают, инстинктивно они летят на север. То есть, если была вот эта война, да, которая описана в Ведах, и цивилизация была разрушена, она могла восстановиться как раз именно в приполярных широтах. Причем 7 тысяч лет до нашей эры там было межледниковье, и температура зимой не опускалась ниже зимы в Греции, то есть ниже нуля. И как раз именно вот в это время, 7 тысяч лет до нашей эры, как раз именно произошло восстановление вот этой допотопной цивилизации. И она традиционно называется киммерийская цивилизация. То есть это широко известный факт. То есть я не делаю здесь открытие. И киммерийцы – это как раз люди из Кемерово. А Кемерово и Самара – это просто одно и то же написание одного и того же. То есть Кемер, Камар, Кумар и Самар – это просто единое написание одного и того же понятия. То есть кемеровцы, самарцы, самарская культура – это именно допотопная цивилизация, высокая технологичная цивилизация. И именно вот эта цивилизация описана в эпосе «Гильгамеш», именно об этой цивилизации говорит Иезекииль, когда говорит, что огненная колесница прилетала с севера. И эта цивилизация в книге Иезекииля называется «Рош», то есть «Раша». То есть вот это название «Раша», эта цивилизация высокотехнологическая, допотопная, она носила и до того, как возникли у нас Кошкины, Романовы в Российской империи. То есть вот это вот самое главное, что я хотела бы вот сегодня донести. А по поводу Турана, да, Турана, который вот пытаются Анатолий Алексеевич Клёсов вычленить, да, из русского вот этого дерева, единого древа, раши, то вот по этому поводу я просто хотела так вот, скажем так, бегло просто сказать, назвать несколько фактов, да, которые, ну, не совсем они позволяют, так сказать, это сделать. Туран, великий Туран. Туран – это вообще санскритское слово. И оно присутствует в древнеперсидском, парсов, парусов, Персии. И Туран буквально там пишется как Туарий. То есть вот этот Туран, Тур, да, Туар. Тур – это Туар. То есть Туарий. То есть То – это. То есть совершенно невозможно Туран, да, сделать чем-то, что противоположно Ариям. То есть по классификации Клёсова Ар-1-А – это арийцы, а Ар-1-Б – это тюрки. Он утверждает, что 26 тысяч лет назад они разделились от общего предка, которого он помещает в Сибири, Ар-1. И они пошли разными путями, не пересекающимися. У них не было никогда общей культуры, общего государства, общей религии и тому подобное. Но вот тот уже сам факт, что Туран, Тур – это Туарий по-персидски. То есть это легко, это даже не надо доказывать, это просто факт. Самый очевидный факт. Уже ставит крест на вот этой вот теории. Причем этруски тоже называли себя туранцами. И вот эта Таврия, да, Таурия, Крым, да, как раз это именно была земля русаариев, скифов, саков, соколотов, сколотов. И культура вот эта, она была единой для всех родов. То есть, конечно же, их было много, потому что когда они стали распространяться на юг, с севера, когда там наступило похолодание, они стали двигаться на юг, они двигались по всем направлениям. И их было много, и поэтому, естественно, со временем, да, появились некие изменения генетические изменения, да, вариации генома. Но, тем не менее, культура Ар-1-А и Ар-1-Б осталась единой. Это культура свастичная. А свастичная она именно потому, что когда они жили вот этих вот приполярных широтах, они видели полярную звезду, которая стоит прямо над Северным полюсом. И все созвездия вокруг нее вращаются по типу свастики. И вообще вот эта вот структура, да, вот этих торсионов, да, квантовой физики, она едина для макроизмерений вот этих и микроизмерений. То есть она едина как для галактик, так и для наших ДНК. Поэтому, обладая этими квантовыми технологиями, они прекрасно знали об этих структурах Меркабы. Когда один коловрат вращается в одну сторону, поляризация, а вторая Меркаба вращается в другую сторону. И когда это соединяется, получается антигравитационная машина, которая буквально нейтрализует гравитационное поле Земли. Кстати говоря, наши церкви по этому же принципу нейтрализуют бактерии. Микролептонщики в Москве проводили исследования, и они определили, что в церквях нет ни бактерий, ни вирусов, потому что вот эти вот структуры купольные, да, то есть купола, колокола и сама вот эта теремная архитектура, она нейтрализует буквально вот этой стоячей скалярной волной, она нейтрализует вирусы и бактерии. То есть туда ходят умирающие люди, да, практически уже сгнивающие, да, и тем не менее там нет никаких вирусов и бактерий. А они сравнили это с роддомами. Так вот, роддома полностью же заражены стафилококком. И стафилокок не могут никак вывести. Никакими такими, знаете, сильными моющими средствами не могут вывести заражение в роддомах. То есть дети рождаются в уже зараженную среду. И поэтому наши предки жили в теремах, именно в купольных вот таких вот помещениях. Потому что в таких прямоугольных помещениях энергия распределяется под потолком, а в купольных как раз происходят вот эти вот процессы, о которых я сказала. Поэтому вот эта вот гиперборейская теория, она помимо вот этих вот, скажем, чисто исторических, да, данных, да, гидронимов, она также имеет основу, да, просто чисто в квантовой физике. То есть цивилизация на этой планете могла восстановиться после глобальной катастрофы именно в приполярных широтах. Там есть условия, объективные условия для возникновения не просто разумной, но сверхразумной жизни. И также по поводу вот этого, того, что не пересекались, да, вот эти R1A и R1B. Очень важный момент вот в этих вот утверждениях Анатолия Алексеевича. Очень важный момент состоит в том, что он отождествляет тюркскую цивилизацию с самарской цивилизацией. А вы понимаете, да, что если у нас город Самара находится на территории России, да, а самарская цивилизация описывается Турану, а Туран отождествляется с Тюркской империей и вообще является основным проектом Османской империи, курируемым британской разведкой, то совершенно понятно, что это, ну, я бы сказала, даже опасная идея. И она, помимо того, что Туран, Туари – это Туари, да, Туран – это на самом деле арийцы, да, помимо этого существует еще вот эта преемственность свастичной цивилизации. То есть она была единая для вот этих русариев, да, и тюрков по классификации Анатолия Алексеевича Клёсова. И вот этой вот свастикой обозначали именно предков. То есть когда перестали рыть курганы, а стали просто сжигать родичей и прах класть в урны, и Европа стала полями вот этих вот захороненных урн, да, которую вот эту культуру как раз Клёсов отождествляет с тюрками. Так вот, на этих урнах как раз, вот именно в тот период времени, который он обозначает тюркским временем, как раз рисовали свастики. А свастики, я повторяю, это было именно обозначение предков. То есть свастика рассматривалась как портал выхода души к предкам. Рисовались две спирали, одна в одну сторону, другая в другую. То есть душа уходила по спирали, и она уходила вот в этот портал. И совершенно понятно, что если человек рисует своих предков как именно этим, как этот символ, да, то есть он обозначает именно этих предков, как именно вот этих предков, которые вышли из приполярных широт России, русских, и которые видели вот эту вот небесную свастику над своей головой. И причем вот эта вот культура самарская в Сирии, она известна по очень хорошей тарелке, по очень хорошо известной тарелке, вот, которая у нас в анонсе нашей передачи есть, так называемая Самара Плейт, то есть тарелка Самара, которая датируется 4000 лет до нашей эры. 4000 лет до нашей эры – это когда не было еще ни Египта, и Шумер был еще только в самом-самом таком начале. Первая пирамида ступенчатая в Египте была построена в 2700 году на нашей эры. То есть когда в Сурии, Сурия, как вы понимаете, это земля суров или русов с вот этого с крайнего русского севера, где есть река Сура. Так вот, это Сурия, да, Сурия и вот эта вот самарская культура, да, это была свастичная культура, там на этой тарелке изображена свастика по центру и меандровый узор. И ранняя вот эта додинастийная керамика, найденная в Египте, она тоже свидетельствует о вот как раз вот такой вот свастичной керамике, свастичной культуре. И эта культура как раз была матриархальная. И в Египте, который Клёсов также приписывает тюркам, то есть он приписывает тюркам шумерскую цивилизацию, египетскую цивилизацию, европейскую цивилизацию. Так вот, вот эта вот культура в Египте матриархальная, она имеет обозначение рая как ару. То есть в Египте рай называется просто словом ару, то есть арий, арий, арий, ярый. А главная богиня вот эта додинастийного Египта называлась просто русским словом мать. И предки обозначались голубым цветом, то есть это были голубоглазые люди, светловолосые. И вот многие мумии имеют именно вот эти парики, сделанные из очень-очень желтых волос. И вот эта мать, да, предки обозначались также иероглифом санки. То есть санки, на которых по снегу отвозят умерших, и они отправляются обратно к предкам, в другую реальность. Причем другая реальность, да, высшая реальность, она рассматривалась как ария, ярый. Отсюда ярый, ярила, вот этот вот огненное состояние, свет, абсолютный свет, который светит всем народам мира, независимо от нации, цвета кожи, разреза глаз, прегрешений, даже прегрешений, социальной касты, то есть там не было никакого ни нацизма, ни расизма. Наши предки, они несли культуру в каждую область земного шара. И помимо вот этой свастичной культуры, есть также последовательность развития курганной культуры, которая тоже по Клёсову приписывается тюркам. То есть наши вот курганы наших предков по Клёсову приписаны тюркам. Так вот, курганы, они имели вот такую историю развития. То есть вначале это была ямная культура, то есть просто ямку копали для родича умершего. Потом катакомбная культура, то есть там в этом холме, кургане, там создавали некую конструкцию над этой ямкой. А потом это была срубная культура, то есть внутри кургана делали срубы. Так вот, ямная культура по Клёсову приписывается тюркам, но тем не менее, эта вот культура последовательная, курганная, она охватывает как раз периоды, которые по Клёсову принадлежат арийцам, а потом так называемые тюркские, да, по его классификации, а потом опять арийские. И самое интересное, что наши предки, они захоранивали своих, ну вот недавние предки, они захоранивали своих родичей именно в эти курганы. То есть они признавали эти курганы как свои захоронения. И еще вот такая деталь, да, вот в его анализе вызывает сомнение. Он говорит, что произошло вытеснение, да, тюрками. Тюрки вытеснили ариев из Европы, да? Причем это было позднее вытеснение, довольно позднее вытеснение. Так вот, когда наши стали отселяться в Европу, и это зафиксировано в наших летописях, после этого катаклизма или войны произошел сдвиг оси, совершенно очевидно, потому что находят мамонтов с непереваренной пищей, моментально замерзших в зоне вечной мерзлоты в России, и вся Европа лежала подо льдами. То есть Северный полюс двинулся, и Англия, и вся Скандинавия, вся Северная Европа лежала подо льдами, там никто не жил тысячелетия. И постепенно это все начало оттаивать, и климат становился теплее к Уралу, то есть деление между климатическими полюсами, климатическими поясами, оно было не с севера на юг, а с запада на восток. Так вот, когда вот эта вот Европа, да, стала оттаивать, то наши рода стали отселяться на эти земли. И причем в старшей Эдде и в младшей Эдде написано, что на территории России существовала Великая Швеция, то есть светьёт, Великая Светия, светьёт над Аральским морем, а потом они отселились на север, образовали там Малую Светьёт, Малую Швецию, то есть прямо вот в источниках скандинавских черным по белому написано, что они отселились туда, когда там потеплело. И то же самое в наших летописях написано, что у скифа было два сына, рус и славян. И они отселились на север, когда, ну, там, видимо, достаточно потеплело. Именно не на русский север, а именно вот туда, на европейский север. И образовали там два города. Руссу, который сейчас называется Старая Русса, и город Славенск, который сейчас называется Великий Новгород. И время по нашему современному летоисчислению – это приблизительно середина 3-го тысячелетия до нашей эры, что, собственно говоря, ну, соответствует вот всем раскладам – и географическим, и геологическим, и археологическим, и так далее. То есть совершенно очевидно, что из Европы никакого движения не было на восток. А движение было вначале с севера на юг, когда вот эта послепотопная цивилизация была перенесена на юг, то центр ее был именно в Крыму и на Дону. Причем есть такой хронологический, географический, исторический атлас Ивана Ахматова, 1831 года издания. Он есть на интернете. И там по вот этим древним источникам обозначено Киммерийское царство. Первое Киммерийское царство на Дону, это было матриархальное царство, потому что матриархат был до патриархата. То есть прародительницы всех вот этих цивилизаций, это были не просто русские, это были русские женщины, деви или бабы. И второе царство амазонок, оно обозначено в Парфии, поэтому Афина, Паллада, вот эта гиперборейская дева, это парфянская дева, а Парфия – это вот это парусы, пруссы, персы – это все единое на самом деле, целое. И вот эти вот ариманы, да, германцы, да, которые потом отселились в Германию, это на самом деле армяне, потому что гехы – это греческая приставка времен эллинизма, а мы ее отнимаем, получается, ерманы или армяне, ариманы, а французы до сих пор называют немцев ариманами. Был город Германаса, или Ерманаса, это на Тамане, на русской Тамане, и также был германарих и царь Озготов, который тоже был, по сути дела, скифом, сколотом, русарицем. И вот эта Афина Паллада, да, из Парфии, да, светлая, именно светлая дева, ее называли именно светлой девой. Поэтому именно ее храм называется Парфенон. А место, где стоит этот храм, называется Акрополь. Так вот, это не греческое слово «акрополь», потому что у греков город называется «полис», то есть там прибавляется суффикс греческий «ис». То есть все вот эти города Акрополь, Неаполь, Константинополь, Симферополь, Севастополь, Никополь, Петрополь, Тирасполь, Тернополь – это все города полян, потому что вот предки наши, они несли культуру, земледелие, причем вот эти все зерновые – это были эндемики севера, потому что для их вообще создания вот этих зерновых нужен вот этот вот рассеянный ультрафиолет, день богов им нужен. То есть так же, как и птицы, они несут яйца на севере, потому что там есть вот эти объективные условия, квантовой физики именно, условия для вызревания более совершенных форм жизни. Также и для зерновых нужны именно те условия. Поэтому священное растение в Египте – это рожь, которая там не является эндемиком и не растет. Там же присутствует и заяц, который не живет, естественно, в Египте. И то есть второе царство амазонок это было в Парфии, третье царство амазонок оно как раз было в Анатолии, в Анталии, то есть в земле антов. То есть анты, поляне – это хорошо известные именно названия наших предков. А Атлантический океан – это именно океан антов. И в Америке присутствует пещера в одном из северных штатов. Можно познакомиться с этим материалом на моем эссе «Аризона. Это Аризона», где изображен Христос. И есть именно вот письмена, которые написаны на ханаанском наречии. То есть совершенно понятно, что туда не доплывали никакие, вы понимаете, древние иудейские царства. Это совершенно понятно, что наши предки использовали вот эти руссо-арийские руны. И древние вот эти все языки, да, были созданы именно ими. И все священные книги иудаизма, да, написаны именно русско-арийскими рунами. Палеоеврит – это русско-арийские руны. И потом эти русско-арийские руны стали уже языком близким к нашему современному языку, русскому. То есть использовались русско-арийские руны, а также использовался так называемый язык ГАЭС. Это нечто среднее между русско-арийскими рунами, которые едины для германских рун, англосаксонских рун, кельтских рун, русских рун. И находятся по всей территории России, мы находим эти руны, в том числе в Костенках. Так вот, ГАЭС – это нечто среднее, а уже более поздний язык, причем поздний – это именно язык времен записывания Ветхого Завета. То есть он был записан где-то вот 4-5 век до нашей эры, не более, не менее. Ирина, угу. Останавливаю музыкальную паузу. Информации очень много. Не забываем, что еще есть вопросы у нас. Вы в чате, на них даже придется тоже отвечать. Угу. А сейчас мы переходим на музыкальную паузу. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных третий день месяца посева наречения 7524 лета пятница. Мы говорим про ДНК, археологию, объединение русского мира. Главная соведущая Ирина Цезарь. Информации уже дано очень много. Напоминаю, что еще у нас есть вопросы в чате Народного славянского радио. Напомню, что в чат можно попасть с сайта slavomir.org, это сайт Народнославянского радио. А чтобы попасть на сам этот сайт, необходимо в любом поисковике набрать Народное славянское радио. Дальше ищите на сайте slavomir.org слово «чат», придумывайте один раз на всю жизнь логин и пароль, и после этого вы можете пользоваться чатом, задавать вопросы в живой эфир и получать ответы из нашего эфира, и переписываться со своими друзьями. Идет очень активное обсуждение в чате, меня это радует. И вопросы идут, Василий Васильевич сбрасывает вопросы уже в наш чат, в нашу виртуальную студию. Так что вот об этом надо не забывать. Я понимаю, что информации много, хочется поделиться как можно большим количеством информации, но все-таки как-то вот надо себя держать в рамках иногда. Лучше сделать несколько эфиров, нежели чем в один эфир пытаться сразу все выложить и оставить людей без ответов. Ну, если что-то есть еще сказать, то пожалуйста. Угу. Ну, я завершу тогда, просто несколько фактов еще сформулирую. Но самый вот такой факт, да, который сразу же бросается в глаза, это когда наши стали отселяться в Европу, то они курганы не смогли копать, потому что там, ну, понимаете, места мало, Европа еще очень маленькая на самом деле. Они стали сжигать родичи, да, то есть сжигали они очень долго, то есть буквально, ну, где-то тысяч две они точно их сжигали в урнах, да, поэтому вот эта культура, она называется поля захороненных урн. Так вот, вы понимаете, если родичи сжигали, да, то строить там какие-то вот выводы, что там А1Б не жило вместе с А1А, это, прямо так скажем, спорно. Причем у нас, вот на нашей территории, А1А и А1Б живут вместе долго и постоянно. Вот в Башкиртостане, да, в Башкирии, там живут башкиры, именно башкиры, не русские, а именно башкиры, они выглядят как башкиры, которые и есть и А1Б, и А1А. Уже не говоря о татарах, которые в основном они А1А, но есть среди них и А1Б. Так вот, вот этот сам посыл, что был единый предок А1 в Южной Сибири, а потом 26 тысяч лет назад, а потом они разделились и двумя потоками пошли на запад, получается, по Клёсову, хотя он одновременно говорит, что распространение цивилизации было только с запада на восток. Вот этого я тоже не совсем понимаю, то есть он себе противоречит, получается. Так вот, он говорит, что А1Б пошло севером, потом завернуло на Кавказе, ушло в Шумера, в самарскую цивилизацию, потом пошло в Африку, дошло до Камеруна, там живут Арадинбе, в Камеруне это Африка, Западная Африка, потом они пошли на север опять и в Европу. А Ария, он говорит, пошли югом. Югом. И не пересек, он говорит, что они не пересекались. Но тем не менее, если мы возьмем эпос Гильгамеша, то когда Гильгамеш пошел на север, да, то есть совершенно очевидно, если мы возьмем вот эту классификацию Клюсова, то получается, что он попал именно к Арадин-А. То есть это тоже вот такая деталь очень важная, которая, ну, ставит под сомнение, да, вот такой вывод, что эти две линии не пересекались. Второй вот мой довод заключается в том, что вот те же Арадин-Б в Камеруне, это очень темные такие европеоиды, скажем так, да, ну, практически негры. Причем живут они около горы Вандала. То есть горы так и называются, вандалы. То есть вот эти вандалы, это было Арадин-Б, потому что они все в основном там Арадин-Б. Но мы хорошо знаем, что вандалы – это славяне, то есть это было одно из славянских племен. И совершенно очевидно, что это славянское племя, оно имело свастичную культуру. То есть, опять-таки, вот это разделение Арадин-А и Арадин-Б как неких непересекающихся культурных образований, оно не срабатывает. И самый, конечно, главный довод, это на самом деле вот сейчас это Иран. То есть в Иране там вот эти вот Арадин-А и Арадин-Б, они долго и многие тысячелетия живут вместе. Вот поэтому вот этот Иран, да, Персия, да, Парусия, Пруссия на самом деле древняя, да, вот она является камнем преткновения для туран, вот этого, скажем так, вот этой туранской диверсии, да, британской разведки. То есть пока существует Иран, да, мы совершенно понятно знаем и будем хорошо помнить, что Арадин-А и Арадин-Б – это родственные народы, которые живут вместе. Там есть, туркестанские племена, понимаете? То есть это чистой воды тюрки. Потому что татары, конечно, никакие не тюрки, ни таджики не тюрки, ни казахи не тюрки, ни киргизы не тюрки, потому что там у них Арадин-А преобладает. А вот в Иране там как раз есть чистые тюрки, вот, ну, именно по классификации Клёсова, туркестанцы. Ну, сейчас вроде связь наладилась. Нормально? Да, сейчас наладилась. Алло. Да. Ага. Вот, ну вот, вот собственно говоря, и все, что я могу сказать. Есть еще много чего действительно сказать по этому поводу. Но, да, еще костенки, да, в костенках там вот эти вот культурные слои, они непрерывно идут. И непрерывно они идут уже под ним фактом до 45 тысяч лет до нашей эры, а по другим фактам уже до 70 тысяч лет до нашей эры. И вы понимаете, что там не жили никогда никакие негры, никакие семиты, никакие иранцы, никакие индусы. То есть там вот эта вот последовательность вот этой сватичной культуры курганной, да, она как вот с древнейших вот этих вот пластов, то есть культура ророга, солнца, солнечных вот этих скалярных символов, так она и до наших дней. И она идентична раскопкам, которые сейчас, оказывается, были сделаны и в Ладоге. То есть в Ладоге там уже обнаружены вот эти вот древние пласты, которые уже уходят там под 3 тысячи лет назад и древнее. И тоже это культура, именно культура солнца, Ра, то есть русская культура. То есть еще раз я повторяю, что Россия – это Ра, это страна Ра, страна солнца. Русские – это люди Ра, поэтому у нас все термины важнейшие, они именно связаны с Ра, то есть мы говорим «Ура». И это понятие древнее, то есть русские – это понятие древнее, чем «Ари», и «Руса-Ари» – это просто вот некое такое симметричное понятие, которое просто охватывает все периоды развития нашей цивилизации. То есть матриархальная цивилизация – это была цивилизация Ра, потом мы имеем патриархальную арийскую цивилизацию, но это, в принципе, единая цивилизация. И вот эти две гаплогруппы, Ар-1А и Ар-1Б, это на самом деле не гаплогруппы, а гаплотипы единой гаплогруппы Ар-1, которая, как сам же Клёсов говорит, уже найдена в Южной Сибири. Но совершенно очевидно, что вот эти вот атланты, гиганты, вот эти люди огромного роста, да, которые находят по всей планете, это совершенно очевидно, что их генетика, совершенно очевидно, она именно идет к этому Ар-1. И последнее, что я хотела бы сказать, чтобы завершить вот эта сама классификация гаплогрупп, она аврамическая, то есть она принадлежит аврамической цивилизации, она выводит все гаплогруппы из Адама, то есть Адам это считается самой древней гаплогруппой, и так потом идут вот эти негроидные африканские гаплогруппы, а потом уже идут русская гаплогруппа. То есть таким образом заявляется, что мы произошли от семитов через негров, хотя семит это получерные и полубелые. Ну, вот такая вот классификация. И Клёсов сам же говорит, что русский не имеет ничего общего с негроидной ДНК, поэтому нельзя выводить русских из африканских негроидных ДНК. Но если он так говорит, он не может признавать вот саму вот эту классификацию. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть сама вот эта классификация гаплогрупп, когда R1a, R1b ставится ниже, чем, ну, по древности, да, чем вот все вот эти негроидные ДНК, это сама она уже неправильная даже по самому рассуждению, да, самого Анатолия Алексеевича Клёсова. Это вот чисто по генетике. Потом генетика, она не работает через вот, сама вот это различие, да, между народами, оно работает не на различиях цвета кожи и разреза глаз. Она действительно, вот это различие, оно работает по степени цивилизации. А степень цивилизации, она определяется формой хромосом. То есть тот же ген, это тоже я открытие сделала в 2014 году, тот же ген в человекообразных обезьянах, в детях с синдромом Дауна и в диких лошадях, он отличается от того же гена в арабских скакунах, то есть одомашленные лошади, у нормальных детей и у людей в отношении к обезьянам, он отличается только формой хромосом. То есть у неразумных видов форма хромосома несимметричная, то есть она имеет, ну, несимметричную, то есть два окончания, то есть две хроматиды объединяются в крестообразную форму, и два окончания короче, чем два других окончания. А у разумных существ, да, получается свастичная симметричная хромосома. То есть, другими словами, вот само вот это деление на гаплогруппы, оно и попытка вот этого выстраивания развития цивилизации таким образом, оно не работает. И сама вот эта кинетика генетики, да, когда подсчитывается скорость и количество мутаций в Y-хромосоме, она тоже не работает, потому что, как я уже сказала, на севере там все созревает быстрее и живет дольше, чем на юге. Поэтому вот сама вот эта попытка выстроить ДНК, археологию, генеалогию вот таким образом, чисто механистически, она не работает. Поэтому я просто хотела бы, ну, завершить, да, свое выступление тем, что действительно радует то, что вот Анатолий Алексеевич вот признал ариев, да, что вот он действительно подвел вот такую научную базу под то, что русские – это арии, но тем не менее арии – это ар-один, ар-один. Вот что такое арии, потому что арии – это ра. То есть ар-один – это и есть руссо-арии, то есть древнейшая матриархальная цивилизация ра и патриархальная цивилизация арийская вместе. Вот это и есть наши предки. И потом уже от них различные типы. То есть ар-один-б – это просто тип, это не гаплогруппа. Ар-один-а и ар-один-б – это просто типы единой группы, то есть вариации наших единых предков. Спасибо за ваше внимание. Фух, пожалуйста. Так, ну что ж, вопросы поступают, но прежде чем, наверное, переходить к вопросу, кстати, я хочу уточнить у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, в чате напишите, будем мы в музыкальной паузе вопросы вставлять или нет? Нет, не будем. У меня просто сейчас вот очень важная встреча будет, поэтому я, вот, к сожалению, должна буду оборвать наш разговор. Поэтому а во сколько? Во сколько? Ну, во сколько мы прерываемся? Я думаю, что, может быть, еще 20 минут, может быть, возможно, будет. Понятно. Ну, ладно. Хорошо, тогда начинаем с вопросов. По поводу, от себя добавлю, по поводу того, когда была произнесена фраза «2000 лет сжигали, а до этого якобы хоронили курганы». Но ведь была же древняя заповедь такая: «Да не оскверняйте вы тленом своим святую землю предков ваших, кое политы кровью потом дедов ваших, облегчайте уход близким вашим через кроды, великие лоди просторные, дабы могли души близких ваших с дыму к родным подняться во сваргу предчистую к предкам вашим». То есть, эта заповедь очень древняя, она не относится не к 2000 годам и летам, а намного раньше она была. И курган не всегда имели захоронение телес целых. Там, как правило, назывались не погостами, и там захоранились уже то, что оставалось после Кроды. Поэтому вот, когда тоже общаешься с учеными, которые ДНК занимаются, они как-то путаются в вопросы, когда начинаешь задавать, вернее, в ответ, когда начинаешь задавать вопросы о том, как вы пытаетесь определить нашу древность, если у нас в древности было кодирование. Ведь вы же не можете по кодированию сказать, сколько лет и что там вообще находится в этих костях, которые уже огнем разрушены. Они говорят, да, так на самом деле, вот это очень серьезная проблема. Но при этом делают выводы о том, что нам или там 15, или 20, или 30 тысяч лет, и строятся эти домыслы, в общем-то, на каких-то своих непонятных разумениях. Ну, это так, дополнение от меня. И теперь уже переходим к вопросам, чтобы не затягивать. Вопрос, который первый пришел, Владимир Измутич. Каково обоснование строения древа ДНК генеалогии? И есть ли вообще обоснование структуры дерева, или это договоренности на основе, на основании какой-то построенной, в общем, на основании которой построено дерево. То есть это договоренность или на самом деле что такое есть? Ну, знаете, я вот доктор, да, но я доктор философии, да, то есть я не доктор именно, ну, скажем, химии, да, или генетики, да, но я долгое время уже занимаюсь волновой генетикой. Я работаю вот с Институтом национальной безопасности, да, в Москве, как я уже сказала. Так вот, я проконсультировалась с нашим директором перед тем, как выступать. И он категорически отверг вот это древо, которое выводит все гаплогруппы из гаплогруппы Адама, как самый древний, и который идет вот это древо через негроидные африканские гаплогруппы. То есть он категорически это отвергает. То есть это не просто, скажем так, соглашение, да, это просто преступный сговор. Ну, скажем так, для кого-то это сговор, для кого-то это уже установка. Да, кто-то живет по закону, а кто-то по понятиям, да? Да, да, да, кого-то они договорились между собой, а кто-то это исполняет. Ясно, понято. Дальше вопрос в эфир от Данила. Здравия с ведущим. Ирина, использовали ли вы происхождение... исследовали ли вы происхождение своей фамилии Цезарь? Если да, и найдено не является слишком личной информацией, то что можете поведать по этому поводу? Благодарю за ответ. Да, вот меня, вы знаете, постоянно мучают вот этими вопросами по поводу моей фамилии, говорят, что она не русская. Господа, она совершенно абсолютно русская. Цесарь, то есть у нас был матриархат, и наших вот этих вот царей-матерей сарматками называли, то есть царями-матерями, царь-матками. То есть царь, вот что такое Цезарь. Причем, почему я взяла Цезарь? Ну, так как я вот, ну, выехала на Запад, меня пригласили по визе ОТА для выдающихся, визу для выдающихся способностей в 1994 году. Я как художник выехала, как деятель культуры. И выехала я как раз именно потому, что я понимала, что там будет строиться искусственный интеллект. Не за колбасой, не за ковришками, а именно вот бороться именно с искусственным интеллектом. То есть можете надо мной смеяться, но так оно и было. Вот. Так вот, я изменила просто свою русскую фамилию на вот эту фамилию, которая, ну, она, скажем так, обратимая, да? То есть на Западе она понятна, и в России она понятна. Цезарь. Цезарь, да, Сизар по-английски. Причем я позже, вот сейчас, совсем недавно, я поняла, что моя-то русская фамилия была древнее. Моя-то русская фамилия была Есарева. Есарева – это вот Кесарева. Ну, Цезарь, Кесарь, Цезарь, да. Причем вот это вот Есар – это слово в санскрите, которое и обозначает господина, вы понимаете, да? То есть оттуда и пошло вот эти понятия Цезаря, пошло от Есар. И вот это Есарево, оно на самом деле более древнее, чем Цезарь. И вот это Еси, да, вот наше понятие бытие, обозначающее, да, Еси. И вот это название Иисуса Христа как Иса, оно тоже идет от Еси. Иса, Есар, Исар. Вот, так вот. В общем, понятно, хорошо. Вопрос в эфир от Лены из Москвы. Скажите, пожалуйста, книга Иезекииль, на который вы все время ссылаетесь, что это за книга и кто ее автор? Это книга в Танахе, в Ветхом Завете, пророка Иезекииля. Это ветхозаветный пророк. И вот там в этой книге, да, в 38 главе, он описывает вот эти северные царства, более развитые, чем царство Иудея, да, и говорит, что если вот иудейские цари будут плохо себя вести, то придет князь Магог из земли Рош, то есть Раша, из Раша он придет. То есть придет и наведет порядок. Да, вот так вот. Потом пришел лесник и всех разогнал, понятно. Ну, вот мы сейчас в Сирии, Раша, пришли Раша. Понятно, у меня такое уточнение. Ты ссылалась, на самом деле, на Танах. И многие из избранных библейских народов говорят, что это самая-самая древность. А теперь мы выясняем, что, оказывается, до этой древности была еще более древняя древность. И, как говорится, кризиса дна достали, а потом снизу кто-то постучал, доказал, что там еще что-то есть. То же самое здесь. Для одной древности, оказывается, есть и более другая древность, которая, как ты говоришь, это наша древность, гиперборейская еще. То есть взяли что-то от нас, потом что-то там дополнили, дополнили, что-то изменили, и получилось уже вот то самое все для иудейских народов. А скажи, пожалуйста, если это все вышло от нас, если даже и буквица древняя тоже в некоторых народах от нас пришла, да, то в этом случае... Алфавит, извините, перебиваете, да. Кубский алфавит абсолютно идентичен русскому алфавиту, на нем написаны вот эти вот на Хамаде библиотека гностиков, она написана на этом алфавите, это русский алфавит, там чеша-ща, ни в одном алфавите мира нет. Ну, он понятно, да. Понятно, но я про то говорю, что это вот все от нас пришло, но почему же тогда у библейских народов прям такое пренебрежение во всех их писаниях к гоям, мы всегда звали гой, там, гой Иси и так далее. То есть у нас это гой – это нечто высокое, возвышенное, приветствие и так далее, а у них это оскорбление, и надо всех там гоев уничтожай, самого лучшего из гоя убей. Там, ну, такие там фразы конкретно встречаются, если не верите, то откройте, почитайте. Почему же тогда, если многое взяли от нас, почему такое пренебрежение и даже угроза и направленность действия? Ну, вы знаете, это все недавние явления. Вот убей гоя – это Талмуд. Это где-то приблизительно 19 век. То есть это даже не 16 век, понимаете, не 17 век. Это очень недавние понятия, которые зародились в гетто. И библейские народы сейчас, да, это не те народы, которые были раньше, подлинные иудеи, это негроиды из племени Сета, которое также называлось племенем Иуды, из земли Сета, поэтому синагога – это греческое слово, а на иврите это бейт-тха-кнесет, то есть дом великого князя Сета, а Сет – это был бог смерти и пустыни Верхнего Египта. Это был негроидный Египет. Сам Сет изображался как очень темный негр, негроид, с головой шакала. И широко известен факт, что Верхний Египет, это Эфиопия и Северный Судан, захватил Нижний Египет, Руссо-Арийский Египет, и возникла страна Кхемет, то есть страна семитов. Хемия – это по-гречески полу, получерный, полубелый. И эта страна была полностью уважительна к русской матери. Вот это Изида на самом деле – это Маат, мать. А Изида – это египетское слово, обозначающее трон. Так вот, Маат изображалась соколом, то есть это мать соколиха была. Она изображалась с крыльями сокола, либо соколом на голове, либо с короной в виде трона, либо она изображалась с солнечным диском, то есть сокол и солнце Ра. И вы же знаете, что в Египте это вот самый главный бог – это Ра, это солнце Ра, русские, то есть русские там заправляли в Нижнем Египте. И когда Верхний Египет захватил Нижний, то они прекрасно уживались друг с другом, и вот эти негроиды, они женились на русских. То есть у них молодой человек черненький, а девушка беленькая. И не было там никакой вражды, и никакого вот этого 22 сатанинских иерофантов Египта. Это все бредни времен эллинизма. На самом деле там почитали мудрость, доброту, сострадание. И мать говорила, что вот как Иисус Христос говорил, так же говорила вот эта русская арийская мать. То есть я накормлю бедных, напою страждущих, обогрею тех, кому холодно, позабочусь о сиротах. Вот это вот написано в священных писаниях Египта. Поэтому не было там никакого этой жути, вот этой вот талмудической, которая возникла уже просто в эре капитализма. Вот. А сами вот сейчас, вот если мы возьмем у современных евреев, они на 93% это ашкеназы. Ашкеназы по своим же генетическим исследованиям это курды. То есть это арии. Курды – это, вы понимаете, арии. Они – это курды от русской праматери. Не патриархальная вот эта вот ДНК, не матриархальная ДНК, митохондриальная. Они не меняются. Вы понимаете, в этом-то вся и прелесть. Что генетика, она расставила все на свои места. То есть никакие они не рептилоиды, никакие они не… даже не семиты. Они чистые арии. У них патриарх арий и матриарх арий. Части евреев, вот этих иудеев, являются, да, семитами, мизрахи и сефарды, но они очень близки палестинцам, к арабам, и имеют общего предка с арабами. И вот этот предок является русарием, причем это признает даже сам Клёсов, просто он стесняется, ну, как бы он боится это вот так вот до конца довести, то есть у них вот был общий предок. И этот предок, это был Ар-1 как раз. И мало того, вот эта вот семья, откуда вышел пророк Мухаммед, это русско-арийская семья. Вот можете верить, не верить. И вот эти коины, да, коины, каханы, да, это вот те древние русарии, которые спустились в Палестину, основали там вот этот плодородный полумесяц, основали там самарскую вот эту свастичную культуру. И спустились они по рекам, причем это была матриархальная цивилизация, поэтому у них до сих пор вот это вот родство числится по матери. То есть это матриархальная цивилизация. Поэтому, когда Клёсов вот выводит все родословное от патриархов, это тоже неправильно. А как же матриархи? Были же матриархат до патриархата. Так вот, есть такая река Ерма в Сибири. А приток Иордана, это Ярдан буквально, Ярда. Так вот, приток Иордана, Ермук. То есть вот эти ермаки из Сибири, вот эти вот Ар-1, они спускались вот по этим рекам, они всегда были торговые цивилизации. А торговые цивилизации, они не могут быть геноцидствующими. Понимаете, когда человек торгует, он старается со всеми быть жить дружно. Так вот, они спускались туда вот до Египта, и вот именно вот эти вот русарии, они основали, вот эти, вернее, даже матери, вот эти сарматки, они основали и шумерскую, самарскую цивилизацию, и египетскую цивилизацию, и вот эту сурскую цивилизацию в Сурии, свастичную цивилизацию. Поэтому вот это присутствие русских, которое он там видит, то есть когда он вот Клёсов исследует, он там видит присутствие, древнее присутствие русских, вы понимаете, да, вот это вот ДНК Ар-1. Причем она древнее, действительно древнее или того же времени, как вот эти ветхозаветные цивилизации. То есть вот этот патриарх, да, вот этой вот иудейской цивилизации, он, возможно, был белым. Потому что Ной, он был ребенком настолько отличным от своих сородичей, что его хотели убить, вы понимаете. То есть он был белым ребенком от белого человека. Его оставили, и он спас потом эту цивилизацию темных семитов вот этого Верхнего Египта. То есть импульс шел с севера, не потому что это расизм или нацизм, а это были люди, которые несли цивилизацию, торговлю, животноводство, земледелие. Они относились ко всем другим народам как к братьям, потому что они считали, что они пришли из Арии, из света. То есть поэтому не убий, поэтому они верили в карму, они старались не грешить, да, не совершать злодеяния. Поэтому все эти культуры, они были моральными культурами, высокоэтичными культурами. Ну, я бы не стал здесь сейчас Ноя примешивать, хотя, да, здесь надо поразмыслить, потому что очень много из писаний, которые мы сейчас упоминаем, там намешано из разных народов, из разных версий, и поэтому так однозначно говорить о чем-то пока нет. Как версия, да, можно об этом высказать, что вот, скорее всего, так. Ну, опять же, даже в тех библейских народах мы видим, что несколько есть направлений генеалогических, которые друг с другом вообще никак не связаны, но при этом они себя вот так вот называют. То же самое, как и татары. Если мы посмотрим генетику татар, то мы увидим, что из множества татар близких друг к другу, в общем-то, и нет. Как, да, один язык, похожая культура, но генетически разные совершенно народы. Это все равно, что взять, например, негра, чукчу, там, папуаса, кого-то еще, и вот так на одном языке их научить. Говорить, вот татары, и потом сказать, а именно, вот вытфи. Да. Нет, я просто хочу сказать, что... пример, да. Того, что много было родов вместе. Да. И вот то же самое в библейском нашем вот этом прошлом, как некоторые считают, там тоже очень много чего намешано. Хотя я не считаю своим это библейское прошлое, просто говорю те, кто считает. И поэтому однозначно относиться вот так, это очень серьезная, на мой взгляд, ошибка, и потом за нее можно серьезно поплатиться. Потому что будете считать то, чего на самом деле нет. Следующий вопрос в эфир. От Ингваря. Каким образом из библейских названий выросло название Раша? Есть ли какие-нибудь источники, в которых какое-нибудь из наших государств называли Раша? В ближайшие пару сотен лет не считается. Ну, смотрите, Рош. Рош совершенно очевидно, вот эти Риши, Рош, Раша. Это совершенно очевидно, это земля на реке Ра. И совершенно понятно, что русские и Россия пошли от реки Ра. Поэтому это древнейшая цивилизация, матриархальная цивилизация. И в России сохранилось наибольшее число элементов матриархата. А помимо этого, Сербию называли Рашкой, причем называли ее Рашкой во времена еще Аристотеля. Аристотель был русским философом, потому что Македония – это часть Сербии, а Македон – это Маки на Дону, буквально, в прямом смысле. То есть вот эта единая цивилизация русских амазонок, она была от Карпат до Индостана. Это широко известно. Например, Тамара, да, которая убила Кира и отрезала ему голову, в VI веке до нашей эры ее царство было от Карпат до Узбекистана, и она изображается как русская женщина с русской косой, с блондинистой, то есть это светлые русые волосы, длинные, русские, то есть как русская девушка, дева. Хорошо, следующий вопрос от Станислава. Уважаемая Ирина, вы не пытались опубликовать выкладки ваших исследований в западных научных кругах? Если да, то какую реакцию они произвели? Ну, знаете, я сейчас готовлю книгу к изданию, и я ее издам и на русском, и на английском. И она будет продаваться, и для англоязычных она будет продаваться за небольшую сумму на Амазоне, а для наших она будет бесплатно. Угу. Вот и посмотрим, какая будет реакция. Но вообще, в принципе, реакция хорошая, потому что вот я была единственным человеком, который рассекретил, что Обама – это наследник, единственный неповторимый наследник, единственная неповторимая династия Соломона. И меня даже поставили на внутреннюю рассылку у Белого дома, такую, знаете, вот это не Джей-Зи, это я фараон Джей, ну, то есть так вот. То есть он считает себя фараоном, потому что он действительно наследник Соломоновой династии. А Соломоновая династия, то есть династия царя Соломона и царя Давида, это негроидная династия Верхнего Египта. Там же у них есть и Ковчег Завета. Ну, в общем, круто-круто и все такое. Понятно. Хорошо. Дмитрий из Донбасса. Вопрос в эфир. Какие вам известны датировки образования цивилизации в Сирии, по вашим знаниям? Сколько все-таки Дамаску лет? Ну, вы знаете, Сурия – это Русия. И там есть город Джебат аль-Руси. То есть сурийцы – это наши ребята. Вы понимаете? Если у них горы русские, если у них, извините меня, горы русские, то какое же вам еще надо доказательство древности Рош, страны Рош? Мы страна Рош, Рашины мы, понимаете? Угу. Вот. И свидетельство, вот эта тарелка, она датируется, я ее лично видела, понимаете, в музее Пергамона в Берлине. Это знаменитая самарская тарелка со свастикой в центре, там вокруг нее рыбы и меандровый узор. Она датируется 4000 лет до нашей эры, когда не было еще Египта. Значит, не было Египта, не было иудейской авраамической цивилизации. Еще не вывели их из Египта, вы понимаете, да? Да, только с маленькой поправочкой. Это то же самое, как, например, через 20 лет в Москве тех людей, которые себя раньше называли русскими, может так и не остаться сейчас. Да, вот то же самое, если мы говорим про древнюю Сирию, то это одно. Если говорим про современную Сирию, это другое и так далее. Поэтому все-таки менялись народы, были путешествия народов, переселения и так далее. Но все равно следы остались и даже генетические следы остались. Так, дальше. Ингварь задает вопрос. Скажите, пожалуйста, по отцу или по матери у славян ведется род, на ваш взгляд? По свету у нас ведется род. Вот это очень важно понять. Понимаете, вот понятие рода у нас никогда не было понятием от, знаете, вот по цвету волос и по форме глаз. У нас род от арии, от света, от ра. То есть, если ты нормальный, если у тебя свет в голове лампочкой горит 200 ватт, ты наш, русский, и мы тебя научим, мы с тобой дружим, любим тебя и так далее. А если не горит, значит, ты в паспорте у тебя написано русский хоть 100 раз, ты уже не русский. Вот оно как. Потому что Вселенная, она построена, как у нас, навь, правь, явь. То есть мы уходим, приходим сюда из света, арье, ра. Понимаете, да, вот эта высшая реальность, это есть Россия. Вот оно где, в чем самый-то кайф. Ра – это Ра, Россия, это не земля под Курском только, понимаете? Это вот высшее вот это вот свет, это и есть Ра, Россия. Небесная Россия, отсюда небесный Иерусалим. Иерусалим зовется местными жителями Урус-Алим. Алим – это учитель, а Урус – это как южные соседи назывались русских. То есть город русского учителя, волхва, А Волхв – это второе имя Волги. То есть Волга – это земля волхвов. Вольга. Витязь, Вольга. Вольга – это значит Валгу, Волгала. То есть Валу, Валу. Алла, Ария – это, как я сказала, взаимозаменяемыми. То есть Россия – это всемирный, вселенский, абсолютный свет, который светит всем, понимаете, да? Независимо от нации, национальности. Поэтому у нас вот эти эфиопы, племя Сета, подлинное племя иудеев, они молятся свастиком, понимаете, да? У них там 11 свастичных церквей, они молятся свастиком. То есть как вы думаете, откуда там свастики? Потому что понятно, что если у них русский алфавит и русские свастики, то совершенно понятно, что мы туда дошли, и наши женщины брали их себе в мужья и рожали хороших эфиопских детей. А если мало русских будет, я вас уверяю, еще придут из Арии. Там конечный запас света. Его нет, конечного запаса, он бесконечный. Еще придут. Наши предки, они здесь, в параллельном измерении. Они никуда не уходили, до сих пор летают их виманы здесь везде, открываются. Американцы сняли фильм про Аркаим, как там в огороде местных жителей открываются волновые кристаллы, знаете, как в фильме про терминаторов. И оттуда выходят люди, понимаете? То есть наши предки никуда не уходили, они здесь, рядом. Поэтому мало будет вот таких, у которых горит свет в голове, еще придут сюда. Не волнуйтесь, все будет нормально. Главное верить, любить и блюсти свою карму. Хорошо. Я думаю, тот вопрос был навеян как раз тем, что в русском языке есть такое понятие «выходить замуж и брать в жены». То есть жену брали в рот, вот, скорее всего, от этого. Ну, ясно. Дальше Гриф за этот вопрос. Наиболее часто встречающаяся на территории нынешней Руси гаплогруппа R1A1. От какого времени, по мнению Ирины, ведет свое начало эта группа? Это первая часть вопроса. Ну, смотрите, я веду вот свой род, например, я веду от Ра, от света вот этого, от Изарии, из Ра. Там нет в квантовой нелокальности, нет ни времени, ни пространства, понимаете, да? Я неразрушимая, несотворимая монада. Понимаете, да? То есть вот это понятие сотворения мира, это было понятие неандертальцев. У Аристотеля нет понятия сотворения мира. Это был наш русский философ, древний философ. У него мир был вечный. И вот эти вот монады, волновые кристаллы, они вечно присутствуют в квантовой нелокальности. Поэтому, господа, не было сотворения мира, не было этого взрыва. Потому что взрыв большой, Биг Бэнг, он... какой-то был в каком-то континууме, понимаете, да, этот континуум еще в каком-то континууме, так матрешка до бесконечности. Я должна сказать до свидания, если вот есть какие-то еще вопросы, то я буду рада еще встретиться и ответить. Спасибо. Хорошо, Ирина, мы в следующий раз тогда договоримся о продолжении, а сейчас... Да здравствует Ра, слава Богу, мы русские, ура! Хорошо. Благодарю Ирину за участие в нашем эфире. К сожалению, мы вынуждены прервать эфир, потому что есть дела более важные. У каждого человека есть своя миссия на Земле. Ну, ничего страшного, мы еще поговорим с Ириной. Если наши радиослушатели в чате сейчас выразят желание продолжения этого разговора, то, пожалуйста, напишите. Мы свяжемся с Ириной и где-нибудь на май, по возможности, назначим наш новый эфир. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, но перед этим напомню, что сегодня у нас 14 апреля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, третий день месяца посева и наречения 7524 лета, пятница. Мы говорили про ДНК-археологию, объединяющую русский мир. Ирина Цезарь, доктор философских наук, была нашей главный соведущий. И что еще вам сказать? Изучайте материальную часть, как говорили, учите мат-часть. Включайте голову, подключайте свои каналы. Они нам всем пригодятся. Помните, что мы не одиноки в этом мире, не одиноки в этой вселенной. Никогда нас наши пращуры не бросали, никогда наши боги от нас не отворачивались, вне зависимости от того, благодарные или неблагодарные потомки от них отворачивались или нет. То есть всегда с нами наши предки. И если вы это понимаете, то вы тоже будете всегда с ними. А если вы на стороне богов, то кто против нас? Вот на этой позитивной ноте я с вами хочу попрощаться. С вами был Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. для пытливых умов.